Так, и чё? Альберт. Альберт. Блять, только у меня фон, подожди, ну типа я слышу самого себя. Нет, ничего не идет. Видимо, задержка охуеть какая. Вот только начал. Ладно, все, бро, я заканчиваю с этой хуйней, я не хочу завтра. Ну вот, сейчас я щелкнул пальцем, слышишь? Ебать, это что за задержка, блядь? Ты что? Это пиздос. В минуту, блядь. Полторы.